На другой день, 30 июля, Куракин отдал Понятовскому и паспорт для Герца. 12 августа Куракин виделся с самим Герцем в Лоо, где подтвердили все то, что было условлено с Понятовским и Прейсом. Герц спросил Куракина, как он думает, нужно ли допускать французского посла графа де ла Марка вмешиваться в эти переговоры. Куракин отвечал, что воюющие державы обыкновенно делают предложения через третью державу. Но мы теперь, министры воюющих держав, нашли способ быть в конференции и без посредства третьей державы, согласились о съезде и о месте переговоров. Умели начать одни, одни и кончим. А зачем впутывать в дело постороннюю державу? Особенно надобно быть осторожным относительно графа де ла Марка. Поручение ему данное довольно известно, ему велено стараться о примирении короля английского как курфюрста Ганноверского с королем шведским. Герц согласился с этим мнением. Таким образом, Герц успел убедить Карла XII в необходимости вступить в переговоры с царем, мир с которым предполагал большие пожертвования со стороны Швеции. Карл жил одной мыслью и не говорил ни о чем другом, как о войне, о возможности отомстить своим врагам. Герц писал к голштинскому министру Фондернату: «Если дело удалось, не беспокойтесь о средствах, употребленных для успеха. Достаточно, если достигнута цель, которую назначил король. Он сам очень равнодушен к пути, какой ведет к цели, и обнаружил бы нетерпеливость, если б ему предложили много вопросов об этом. Если делаемое ему предложение ведет к исполнению собственных его желаний, то можно быть уверенным в его согласии. С таким человеком можно обходиться только симпатическим образом. Сопротивляться ему бесполезно. Надобно наружным образом сообразоваться с его взглядами, чтобы потом мало-помалу склонить его к своим». Как же Герц приложил это правило к вопросу о русском мире? Он писал Карлу: «Сила государя состоит не в обширности его владений, а в войске. Слава государя заключается в том, чтобы не щадить своей жизни на войне, геройски идти против всяких опасностей. Бессмертное имя оставит по себе тот государь, который в широких размерах изменит общие отношения государств, подобно Карлу Великому, Карлу V, Густаву Адольфу и Людовику XIV». Этот последний государь после блестящих успехов был одно время поражен такими несчастьями, что враги его надеялись торжествовать окончательно. Несмотря на то, он снова поднялся и выполнил свое великое дело, оторвал Испанию от Австрии и таким образом изменил 300 лет существовавшие отношения. Слава таких деяний продолжается, пока свет стоит. Вашему Величеству представляется случай увековечить свое имя преобразованием отношений между государствами Севера. Но для этого прежде всего нужно войско. Чтобы дать это войско Карлу, Герц истощил в конец шведское население, зная, что король будет молчать, не тронется никакими жалобами, ибо равнодушен к средствам для достижения желаемой цели. Притом Герц старался представлять королю положение Швеции вовсе не в таком печальном виде, как было на самом деле. По его словам, королевство было еще так сильно, что не имело надобности принимать предписанные неприятелями условия. Король еще может раз выступить с достоинством на всемирную сцену и стяжать неувидаемую славу восстановлением короля Станислава на польском престоле. Пока счастье улыбалось Карлу, пока весь свет удивлялся ему и прославлял его, до тех пор он презирал льстивые внушения отдельных лиц и гнал от себя льстецов. Но теперь, когда счастье отвернулось от него и послышались громкие порицания, лесть отдельных лиц принималась уже как желанное утешение. представляя королю финансовое положение Швеции вовсе не отчаянным, скрывая, что долги возросли на 30 миллионов, Гёрц внушал, что Швеция не только поправится, но и процветет, если заключен будет мир с Россией или с Англией. В конце 1716 года и потом 1717 года Гёрц просил об увольнении. Оба раза Карл уговаривал его остаться. Гёрц соглашался с условием, чтобы заключен был мир с одним из врагов. Избран был русский царь как опаснейший по своим личным и государственным средствам. Он мог оказать помощь Швеции против остальных врагов, тогда как на помощь последних против России рассчитывать было нельзя. Петр сильно желал вступить в мирные переговоры с Швецией по своим отношениям к королям саксонскому и английскому. Отношения к Дании могли только еще более усиливать это желание. По отъезде царя из Дании 20 октября Долгорукий был у короля с комплиментом от царского величества, благодарил от имени царя за удовольствие, испытанное последним в бытность его в Копенгагене, уверял в постоянной дружбе своего государя к Дании. Король, со своей стороны, очень жалел, что не мог доставить царскому величеству больших удовольствий, обнадеживал в продолжении дружбы своей к России, спросил, как скоро царь увидится с королем английским, и сказал, что датские министры, которые будут при этом свидании, получат инструкции о соглашении насчет будущей кампании. Долгорукий сказал на это, что о свидании своего государя с английским королем не слыхал, знает одно, что царь намерен был послать к английскому королю доверенную особу, которая будет наказана вместе с датскими министрами домогаться последнего решения короля Георга относительно будущей кампании. На это король заметил, что обыкновенно министры не могут сделать того, что сами государи при личном свидании. Если царское величество обещает английскому королю вывести свои войска из Мекленбургии, то и он обещает выслать свой флот в Финляндию, в чем и Бернсторф поможет. Если Бернсторф, — заметил Долгорукий, — станет что-нибудь советовать королю для частной своей пользы, то может только испортить дело, ибо обыкновенно, где покажется какой-нибудь частный министерский интерес, то советы министров мало принимаются и за важные не почитаются.